капитан. Справа по борту полицейский катер. Стоп, машина. Есть стоп, машина. Минуту. Откройте! Лоцман, остановить судно! Пароходу выход в море запрещен! Прошу вас, лоцман, продолжайте вести пароход. Я не могу не выполнить указания полиции. Меня снимут с работы. Мы составим акт, что отстранили вас от проводки. Судно я проведу сам. На внешнем рейде мы высадим вас. Я вас очень прошу. Хорошо. Становитесь к телеграфу. Спасибо. Машины. Есть, капитан. Постойте, капитан. Видите? У створов выхода из порта второй катер. Каику не уйти. Останавливайте машину. Радиограмма. Нью-Йорк. Амторг. Каик задержан. Разрешение на выход в море от 26 декабря 1940 года изъято. Капитан Юрий Калласте. Из судового журнала парохода «Каик». Определив, что стоянка будет продолжительной, потушили котлы, чтобы зря не сжечь уголь. Свежее мясо, взятое на рейс, посолили, так как ледник перестал работать из-за отсутствия пара на судне. Еще одна запись. Представитель фирмы «Мур и Маккормик» заявил, что фирма отказывается от обслуживания «Каика». Отказалась от обслуживания парохода и фирма «Денегри и компания». Можно. К вам полиция, капитан. Капитан Калластер? Да. Мне приказано доставить вас в префектуру. Сейчас? Может быть, переждем ливень? Нет, мне приказано немедленно доставить вас. Если это арест, то... Где ордер? Ну не умничайте, капитан. Если вы не пойдете сами, мы поведем вас силой. Из судового журнала парохода «Каек». Капитана привели в кабинет вице-префекта. У дверей стояли двое полицейских. Вице-префекта не было. Капитан хотел связаться со своим адвокатом, но ему не разрешили пользоваться телефоном. Он повторил вопрос, арестован ли он. Полицейские не отвечали, но когда капитан попытался выйти, один из них загородил дверь. Здравствуйте, капитан. Прошу извинить, мы заставили вас ждать. Пойдемте со мной, вас вызывает префект. Господин префект, это капитан Каика. Капитан Калласте, немедленно передайте префектуре судовые документы. Я не отдам документы Каика. Мы перевернем на судне все вверх ногами, но заберем их. Напрасно будете трудиться. Документов на судне нет. Все документы я передал адвокату. Надеюсь, он хранит их в крепком сейфе. Ваш адвокат получит по заслугам, как и вы. Кстати, ваше дело передано в Верховный суд. Да? В чем же меня обвиняют? Молчать! Будете сидеть в префектуре, пока не наберетесь ума. Уведите его. Из судового журнала. Префект задержал капитана на 2 дня. Командование судном принял старший помощник капитана Игнесте. Что вам угодно? Бутылочку кока-колы. Одну секунду. Пожалуйста. Жарко? Да, душно. В январе в Аргентине всегда душно. Жаркое лето. Что-нибудь еще? Нет, благодарю вас. Здравствуйте, капитан. Здравствуйте. Капитан, вас освободили? Да, под денежный залог. Я вас ищу по просьбе Карла Пика. Садись. Карл просил передать, что вам не следует возвращаться на пароход. Ну, в чем дело? Что там еще? На каяк дважды приходили полицейские. Они ищут вас. Карл думает, что вас могут вновь арестовать. Лучше вам скрыться на несколько дней, капитан. Вот как. Хорошо. Передай Карлу, что я найду возможность связаться с ним. Иди. Капитан, куда вы пойдете? Ну, не беспокойся, старина, не беспокойся. У капитана Калласты есть еще друзья. Иди, иди, не беспокойся. До свидания, капитан. До свидания. Мне поручили передать ему вот этот конверт. Сейчас! Кто тебе дал это поручение? Капитан Калласты, сэр. Хорошо. Вот тебе за труды. Спасибо, сэр. Жду вас на углу Диагональ-Норд и улицы Эсмеральда в 19:00. Юрий Калласта. Так, остановитесь здесь. Капитан! А, вот и вы, Игнастый. Здравствуйте. Здравствуйте, капитан. Садитесь. Прямо, шофер. И поезжайте помедленнее. Как там? На судне. Все в порядке, капитан. Полиция сняла пост у парохода. Наверное, они решили оставить вас в покое. А вы, капитан, осунулись. Побледнели. Где вы провели все это время, капитан? Я жил у адвоката. Он неплохой человек, хотя его фирмы и отказываются обслуживать наше судно. Его давили. Он мне многое рассказал. Ну да ладно. Едем на пароход? Если вы считаете, что это безопасно. Надеюсь. Давайте на пароход. Пёр, пожалуйста, в порт.